Мы как раз отчет готовим, не знаешь, как концы с концами свести. А этот, Кондрашин кивнул на газету, дует свое, прям по морде бы этой статье, по морде бы. Да, только сказал Яковлев. Оба помолчали. У Семена не был вчера, спросил Яковлев. Нет, мне опять гостей Бог послал. Из деревни? Да, моя фыркает, ходит, а что я сделаю, не выгонишь же. А ты не так? Ты же Ожогина знаешь? Из горкомхоза? Да, знаю. Позвони ему, он гостиницу всегда устроит. Я, как ко мне приезжают, сразу звоню Ожогину, и никаких проблем. Да, неудобно. Как, знаешь, понятие какие. Скажут, своя квартира есть, а устраивает в гостиницу. И тем не объяснишь, это вся испсиховалась, вся зеленая ходит, вежливая и зеленая. Яковлев засмеялся, а за ним, чуть помедлив, и Кондрашин усмехнулся. С тем они и расстались. Яковлев пошел к себе, а Кондрашин сел за отчет. Через час примерно Кондрашину позвонили от Шифуни. «Дмитрий Иванович просит вас зайти», — сказал в трубку безучастный девичий голосок. «У него есть кто-нибудь?» — спросил Кондрашин. «Начальник отдела кадров, но они уже заканчивают. После него просил зайти вас». «Хорошо», — сказал Кондрашин. Положил трубку, подумал, не взять ли с собой чего, чтобы потом не бегать. Поперебирал бумаги, не придумал, что брать. Надел пиджак, поправил галстук, сложил губы трубочкой. Привычка такая, эти губы трубочкой. Вид сразу становится деловой, озабоченный. И что очень нравилось Кондрашину в других, вид человека, настолько погруженного в свои мысли, что уж не замечались за собой некоторые мелкие странности, вроде той милой ребячей привычки, какую он себе подобрал, губы трубочкой, и, выйдя из кабинета, широко и свободно пошагал по коридору. Взбежал опять по лестнице на третий этаж, бесшумно, вольно, с удовольствием прошел по мягкой коровой дорожке, смело распахнул дверь приемной, кивнул хорошенькой секретарше и вопросительно показал пальцем на массивную дверь Шифуни. «Там еще», — сказала секретарша, — «но они уже заканчивают». Кондрашин свободно опустился на стул, приобнял рукой спинку соседнего стула и легонько стал выстукивать пальцами по гладкому дереву некую мягкую дробь. При этом сосредоточенно смотрел перед собой, губы трубочкой, брови чуть сдвинуты к переносию, и думал о секретарше и о том помпезном уюте, каким издавна окружают себя все шефы, шифуни, надшефы и даже подшефы. Вообще-то ему нравилась эта представительность, широта и некоторая чрезмерность обиталища шефов. Но, например, Долдон Иванович напрочь не умеет всем этим пользоваться. Вместо того, чтобы в этой казенной роскоши держаться просто, доступно и со вкусом, он надувается, как индюк, важничает. А секретарша, он подумал так, никогда ни с какой секретаршей он бы ни в жизни не завел ни самого, что ни из пустого романа. Это тоже долдонство. Непременно валандаться с секретаршами. Убогость это, неуклюжесть, примитивность. И всегда можно погореть. Дверь кабинета неслышно открылась. Вышел начальник отдела кадров. Они кивнули друг другу, и Кондрашин ушел в дерматиновую стену. Дмитрий Иванович Шифуни был мрачноват с виду. Горбился за столом, поэтому получалось, что он смотрит из-под лобья. Взгляд отпугал многих. «Садитесь», — сказал Дмитрий Иванович. «Читали?» И пододвинул Кондрашину сегодняшнюю областную газету. Кондрашин никак не ждал, что Шифуня прямо с этого и начнет, с газеты. Он растерялся. Мысли в голове разлетелись, точно воробьи, вспугнутые камнем. Хотел уж соврать, что не читал еще, но вовремя сообразил, что это хуже. Нет, это хуже. «Читал», — сказал Кондрашин и на короткое время сделал губы трубочкой. «Хотел обсудить ее до того, как послать в редакцию, но оттуда позвонили, и срочно надо. Так вышло, что не обсудил. Просил их подождать немного, говорю, мои демократы мне за это шею намолят, ни в какую. Давайте говорить теперь постфактум. Мне нужно знать мнение работников». «Ну, это понятно, почему они торопились», — начал Кондрашин, глядя на газету. Он на секунду-две опять сделал губы трубочкой и посмотрел прямо в суровые глаза Шифуни. «Статья-то именно сегодняшняя. Она сегодня и нужна». «То есть?» — не понял Дмитрий Иванович. По духу своему, по той, как это, точнее, по этой деловитости и конкретности, по той простоте, что ли, хотя там все непросто, именно по духу своему она своевременна и современна. Кондрашин так смотрел на грозного Шифуню простодушно, даже как-то наивно, точно в следующий момент хотел спросить, а что, кому-нибудь не ясно? Но ведь теперь же все с предложениями высовываются, с примерами. Так она вся предложение, перебил начальника Кондрашин. Она вся в целом предлагает, зовет, что ли, не люблю этого слова, работать не так, как мы вчера работали. Потому что на дворе у нас 1972. Что касается примеров, пример от я могу двинуть со своего, так сказать, места, но где ж тогда обобщающая мысль? Это же не реплика на совещание, это статья. И Кондрашин приподнял газету над столом и опустил. Вот именно, сказал Шифуня, примеров у меня вон полный стол. И он тоже приподнял какие-то бумаги и бросил их. Пусть приходят к нам в отдел, мы их завалим примерами. Еще раз, сказал Кондрашин. Как с отчетом-то? Спросил Дмитрий Иванович. Да ничего, все будет в порядке. Вы там смотрите, чтоб липы не было. Предупредил Дмитрий Иванович. Консультируйтесь со мной, а то наворочите. Да ну, что мы, первый год замужем, что ли? Кондрашин улыбнулся простецкой улыбкой. Ну, сказал Дмитрий Иванович, хорошо. И кивнул головой, и потянулся к бумагам на столе. Кондрашин вышел из кабинета. Секретарша вопросительный, как показалось Кондрашину, с ехицей глянула на него, спросила, все хорошо? Да, ответил Кондрашин. И подумал, что, пожалуй, с этой дурочкой можно было бы потихоньку флиртануть. Так, недельку потратить на нее, потом сделать вид, что ничего не было. У него это славно получалось. Он даже придержал шаг, но тут же подумал, ну, это ж деньги, деньги. И сказал, вы сегодня выглядите на 100 рублей, Наденька. Да уж, прямо застеснялась Наденька. Совсем дура, решил Кондрашин, зеленая. И вышел из приемной. И пошел по ковровой дорожке. По лестнице на второй этаж не сбежал, а сошел медленно. Шел и крепко прихлопывал по гладкой толстой перине ладошкой. И вдруг негромко, зло, даже остервенело, о ком-то сказал «кретины». Страдания молодого Ваганова. Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов, был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо. Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал. Была на их курсе Майя Якутина, гордая девушка с точеным лицом. Ваганова ни тогда на курсе, ни после, ни теперь, когда хотел смысленно увидеть Майю, не оставляло навязчивое какое-то досадное сравнение. Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что она похожа на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую никто больше не в состоянии подарить. То есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка. Георгий Ваганов хотел во всем разобраться, а разбираться тут было нечего. Любил он эту Майю Якутину. С их курса ее любили 4 парня. Все остались с носом. На последнем курсе Майя вышла замуж за какого-то, как прошла весь талантливого физика. Все решили, ну да, хорошенько, да еще и с расчетом, они все так хорошенькие-то. Но винить или обижаться на Майю Ваганов не мог. Во-первых, никакого права не имел на это. Во-вторых, за что ж винить? Ваганов всегда знал, Майя ему не чета. Жалко, конечно, но... А может, и не жалко, может, это и к лучшему. Получи он Майю как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром на дно. Он бы моментально стал приспособленцем, любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника, непривязанный, а повизгивал бы около этой Майи. Нет, нет, что не делается, все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя, когда понял окончательно, что ему не видать Майи, как своих ушей. Тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда он получил письмо и понял, что оно от Майи, он сперва глазам своим не поверил. Но письмо было от Майи. У него так заколотилось сердце, что он всерьез подумал. Вот так, наверное, падает в обморок. И ничуть этого не испугался. Только ушел с хозяйской половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь сладостным предчувствием. Он его гладил, смотрел на свет, только что не целовал. Целовать совестно было, хотя сгоряча такое движение. И целовать письмо было. Ваганов вырос в деревне с суровым отцом и вечно занятый, вечно работающей матерью. Ласки почти не знал, стыдился ласки, особенно почему-то поцелуев. Майя писала, что ее семейная жизнь дала трещину, что она теперь свободна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного повидать страну, поездить. В связи с этим спрашивала: «Милый Жора, вспомни нашу старую дружбу, встреть меня на станции и позволь пожить у тебя с неделю. Я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?» Дальше она еще писала, что у нее была возможность здорово переосмыслить свою жизнь и жизнь вокруг, что она теперь хорошо понимает, например, его, Жоркина, упорство в учебе, и то, с какой легкостью он, Жорка, согласился ехать в такую глухомань. Ну, легче, матушка, легче, с удовлетворением думал молодой Ваганов. Подожди, пока цыпляток считать. Вот с этим-то письмом в портфеле и шел сейчас к себе на работу молодой Ваганов. Предстояло или на работе, если удастся, или дома вечером дать ответ Майе. И он искал слова и обороты, какие должны быть в его письме. В письме простом, великодушном, умном. Искал он такие слова, находил, отвергал, снова искал. А сердце нет-нет да подмоет. Неужели же она будет моей? Ведь не страну же она в самом деле едет повидать. Нет же, нужна ей эта страна, как целиком занятый решением этой волнующей загадки в своей судьбе. Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинета медленно, противно заныла. В проем осторожно просунула стриженная голова мужчины, которого он мельком видел сейчас в коридоре на диване. «Можно к вам?» Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь скрыть досаду: «Входите». «Здравствуйте». Мужчине, этак под 50, поджарый, высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал, куда девать. «Садитесь», — велел Ваганов и отодвинул листы в сторону. «Я тут это характеристику принес», — сказал мужчина, и, обрадовавшись, что нашел дело рукам, озабоченно стал доставать из внутреннего кармана пиджака нечто, что он назвал характеристикой. «Какую характеристику?» «На жену. Они тут на меня дело заводят, а я хочу объяснить». «Вы Попов? А что вы объяснять-то хотите?» «Вы объясните, почему вы драку затеяли? Почему избили жену и соседа? При чем тут характеристика-то?» Попов уже достал характеристику и стоял с ней посреди кабинета. Когда-то он, наверное, был очень красив. Он и теперь еще красив. Чуть скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, честный. Но, конечно, помят, не свеж. Вчера выпил изрядно, с утра кое-как побрился, наспех ополоснулся. Эх, ма. Ну-ка, дайте характеристику. Попов подал два исписанных тетрадных листка, отшагнул от стола опять на середину кабинета и стал ждать. Ваганов побежал глазами по неровным строчкам. Он уже оставил это занятие и веселиться, читая всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут. Ничуть это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи. Честнее, по крайней мере. Ваганов дочитал. Попов, это ведь не меняет дело. Как не меняет? Не меняет. Вот вы тут пишете, что она такая-то и такая-то, плохая. Допустим, я вам поверил, ну и что? Как же, удивился Попов. Она ж меня нарочно посадила на 15 суток-то. Посадила, а сама тут с этим, я ж знаю. Мне ж Колька Королев все рассказал, да я и без Кольки знаю, она мне сама говорила. Как говорила? Говорила, воскликнул доверчиво Попов. Тебя, говорит, посажу, а сама тут поживу с Мишкой. Да ну, что, так прямо и говорила? Да в том-то и дело, опять воскликнул Попов и даже сел, раз уж разговор пошел не официальный, а нормальный мужской. Тебя, говорит, посажу, а сама назло тебе поживу с Мишкой. Она именно назло и говорила? Да нет, я ж знаю ее. И Мишаню этого знаю, сроду от чужого не откажется. Все, что я там написал, я за все головой ручаюсь. Жили собаки. На другой же день жить стали, и их Колька Королев один раз прихватил. Ну, не знаю. Молодой Ваганов в самом деле не знал, как тут быть. Похоже, мужик говорит всю горькую правду. Тогда уж разводиться их, что ли, надо? А куда я пойду разведусь-то? Она ж дом отсудит, отсудит. Да это, ребятишки ж не оперились, жалко мне их. Сколько у вас? 3. Меньшом только 7. Я люблю его до смерти. Мне настроение не издюжить, вовсе сопьюсь. Ну, слушайте, с раздражением сказал Ваганов. Вы уж прям как паралитик какой. Не издюжу, сопьюсь. Ну, а как быть-то? Ну, представьте себе, что вы вот не с жалобы пришли, не к начальству, а, ну, к товарищу. Вот я вам, товарищи, я не знаю, что посоветовать. Сможешь с ней жить после этого? Живи, не сможешь. Смогу, твердо сказал Попов. Черт с ней, что она хвостом раз-другой вильнула. Только пусть это больше не повторяется. Я сам виноватый, шумлю много, не шибко ласковый. Если бы был маленько поласковый, она, может, не додумалась бы до этого. Так живи. Живи. Они ж посадить хотят. И посадят, у их свидетелей полно. Медицинские экспертизы обои прошли. 2-3 впаяют. Что ж ты хочешь-то, я не пойму. Чтобы они закрыли дело. А характеристика зачем? А чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. Может, посмотрят, какие они сами-то хорошие, и закроют дело. Они ж сами кругом виноваты. И ты, гляди-ка, посади человека, а самой тут, ну, не зараза на после этого. Здорово избил-то. Да где здорово, шуму больше, крику. А что, без битья уж не мог? Попов виновато опустил голову, погладил широкой коричневой ладонью свое колено. Не сдюжил. А, опять не сдюжил. Ах ты, Господи! Какие ведь вы не сдюжливые! Ваганов встал из-за стола, прошелся по кабинету. Зло брало на мужика, и жалко его было. Причем тот нисколько не бил на жалость. Это Ваганов даже при своем небольшом еще опыте научился различать, когда нарочно стараются разжалобить и делают это иногда довольно искусно. Ведь если б ты сдюжил и спокойно подал на развод, то еще посмотрели бы, как вас рассудить, возможно, что и... Впрочем, что ж теперь об этом? Да чего уж, согласился Попов. Некоторое время они молчали. Ну вот что делать, думал Ваганов, посадит ведь дурака. Как не веди дела, а? Эхма. Как вы поженились-то? Как? Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе работала. Ну, сошлись. Я ее раньше знал. Вы здешний? Здешний. Только у меня родных тут никого не осталось. Мать с отцом еще до войны померли, угорели. Старших братьев обоих на войне убило. 2 тетки были, тоже померли. Племянники какие были в городах где-то, я даже не знаю где. Да. Ну, а жена где сейчас? Попов вопросительно посмотрел на следователя. Где работает, что ли? Там же, в сельпе. На работе сейчас? На работе. Тебя кто научил с характеристикой-то? Никто, сам. Нет, говорили мужики, надо, мол, навстречу бумаги какие-нибудь двинуть. Я подумал, чего двинуть-то? Дописал вот. Хорошо. Оставь ее мне, иди. Я попробую с женой поговорить. Попов поднялся. Хотел что-то еще сказать или спросить, но только посмотрел на Ваганова, кивнул послушно головой и осторожно вышел. Ваганов, оставшись один, долго стоял, смотрел на дверь, потом сел, посмотрел на белые листы бумаги, которые он заготовил для письма, спросил. «Ну, что, Майя, что будем делать?» Подождал, что под сердцем шевельнется нежность и окатит горячим. Но горячим почему-то не окатило. «Фу ты, черт!» — с досадой сказал Ваганов и дальше додумал. «Вечером напишу». Уборщица прокуратуры сходила за Поповой в сельпо. Это было рядом. Ваганов просмотрел пока бумаги, обвиняющие Попова. Да, люди вели дело к тому, чтобы мужика непременно посадить. И как бойко, как грамотно все расписано. Нашелся и писарь. Ваганов пододвинул к себе характеристику Попова, еще раз прочитал. Смешной и грустный человеческий документ. Это, собственно, не характеристика, а правдивое изложение случившегося. Пришел я бритый, она лежит, как удав на перине. Ну, говорю, рассказывай, как ты тут без меня опять скурвилась. Она видит дело плохо, давай базланить. Я ее сжогнул разок. Ты можешь потише, мол, она вырвалась... И не куда-нибудь побежала, не к родным, к Мишке опять же дунула. Тут у меня вовсе сердце зашлось, я не сдюжил. Попова, миловидная еще женщина, лет 40, не робкая, с замашками продавцовской фамильярности, сразу показала, что она закон знает, закон охраняет ее. Вы представляете, товарищ Ваганов, житья нет. Как выпьет, так начинает хулиганить. К какому-то Мишке меня приревновал, дурак необтесанный. «Да-да», — Ваганов подхватил фамильярный тон бойкой женщины и поманил ее дальше. «Безобразник! Что, он не знает, что сейчас за это строго? Забыл. Он все на свете забыл. Ничего, вспомнит, дадут год три, вспомнит, будет время. Дети вот только, без отца-то ничего. А что, они уж теперь большие, да потом такого отца иметь лучше не иметь». Он что, всегда такой был? Какой? Ну, хулиганил, дрался. Нет, раньше выпивал, но потише был. Это тут к Михаилу-то приревновал. С прошлого года начал. Да еще грозит, грозит. Георгий Константинович, прирежь, говорит, обоих. Так-так, а кто такой этот Михаил-то? Да сосед наш, господи. В прошлом году приехали, шофером в сельпо работает. Он что, одинокий? Да не так. Переехали сюда, переехали, а там дом тоже не продали. Жене его тут не глянется, а Михаиле глянется. Он рыбак заядлый, а тут нас рыбачит хорошо. Вот они над домом и живут. И там огород посажен, и здесь. Вот она и успевает, ездит, женат его. Там огород содерживает, и здесь жадничает в основном. Так-так. Ваганов вовсе убедился, что прав Попов. Изменяет ему жена. Да еще и нагло, с потерей совести. Вот он пишет тут, что, дескать, вы ему прямо сказали, тебя посажу, а сама тут с Мишкой поживу. В характеристике не было этого, но Ваганов вспомнил слова Попова и сделал вид, что прочитал. Было такое? Это он так написал? Громко возмутилась Попова. Нахалюга, надо же! Женщина даже посмеялась. Но надо же! Врет? Врет! Да, уверенная бабочка. Со злостью уже думал Ваганов. «Ну нет, так просто его мужика не отдам. Значит, сажать?» «Надо сажать, Георгий Константинович. Ничего не сделаешь, пусть посидит». «А не жалко?» Невольно вырвался у Ваганова. Попова насторожилась. Вопросительно посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе. «В каком смысле?» — спросила она. «Да я так», — уклонился Ваганов. «Идите». Он пристально посмотрел на женщину. Женщина сказала «ага», поднялась, прошла к двери, обернулась озабоченная. Ваганов все смотрел на нее. «Я забыл спросить, почему у вас так поздно дети появились?» Женщина вовсе растерялась. Не от вопроса этого, а от того, как на ее глазах изменился следователь. Тон его, взгляд его. От растерянности она пошла опять к столу и села на стул, где только что сидела. «А не беременела?» — сказала она, — что-то не беременела, и все. А потом забеременела. А что? — Ничего. Идите. Еще раз сказал Ваганов и положил руку на бумаги. Во всем, — он подчеркнул это, — во всем тщательно разберемся. Суд, возможно, будет показательный, строгий. Кто виноват, тот и ответит. До свидания. Женщина направилась к выходу. Уходила она не так уверенно, как вошла. «Да», — вспомнил еще следователь. «А кто такой?» Он сделал вид, что поискал в бумаге Попова забытое имя свидетеля, хоть там этого имени тоже не было. «Кто такой?» «Николай Королев?» «Господи!» — воскликнула женщина у двери. «Королев-то! Да собутыльник первый моего-то! Кто им поверит-то?» Женщина была сбита с толку, она даже в голосе поддала. «Он что, зарегистрирован как алкоголик, Королев-то?» Женщина хотела опять вернуться к столу и рассказать подробно про Королева. Видно, и она понимала, что это наиболее уязвимое место в ее наступательной позиции. «Да кто у нас их тут регистрирует, товарищ Ваганов? Они просто дружки с моим-то, вместе на войне были». «Ну, хорошо. Хорошо, идите. Во всем разберемся». Он наткнулся взглядом на белые листы бумаги, которые ждали его. Задумался, глядя на эти листы. «Майя! Далекое имя, весеннее имя, прекрасное имя. Можно и начать, наконец, писать слова. Красивые, сердечные, одно за одним, много. Все утро сегодня сладостно зудилось. Вот сядет он писать». И будет он эти красивые и оперенные слова пускать точно легкие стрелы с тетивы и втыкать их в точеную фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя вскрикнет от неминуемой любви. «Пробьет он ее деревянное сердечко, — думал Ваганов, — достанет где живое, способное любить просто так, без расчета». Но вот теперь вдруг ясно и просто подумался. «А может она так... способна она так любить? Ведь если спокойно и трезво подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе. Вряд ли. Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла. Вообще не сможет. И все. Вся эта история с талантливым физиком. Черт тебя знает, конечно, но с другой стороны, объективности ради... надо бы побольше знать про все это, и про физику, и как у них все начиналось, как кончилось. С досадой подумал про себя Ваганов. Повело тебя, милый, заягозил. Что случилось-то? Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни. Ну, мало их прошло, уж и сколько пройдет еще. Что ж, каждую примерять к себе, что ли? Да и почему? Что за чушь? Почему какой-то мужик, чувствующий только свою беззащитность, и его жена, обнаглевшая, бессовестная, чувствующая, в отличие от мужа, полную свою защищенность, почему именно они со своей житейской неумностью должны подсказать, как ему решить теперь такое, такое своей, непростой, немаленькой, как хотелось и думать, жизни? Но вышло, что именно после истории Поповых у Ваганова пропало желание обстреливать далекую Майю. Утренняя ясность и взволнованность потускнели. Точно камнем в окно бросили. Все внутри встревожилось, сжалось. «Вечером напишу», — решил Ваганов. «Дурацкое дело. Наверное, по молодости работу мешать с личным настроением. Надо отмежевываться. Надо проще». Вечером Ваганов закрылся в горнице, выключил радио и сел за стол писать. Но неотвязно опять стояли перед глазами виноватый Попов и его бойкая жена. Как проклятие, как начало помешательства. Ваганов и ругал себя обидными словами и рассуждал спокойно, логично. Нет, стоят и все в глазах эти люди. Даже не они сами. Хоть именно их Ваганов все время помнил, но не они сами, а то, что они выложили перед ним, вот что спутало мысли и чувства. «Ну, хорошо, хорошо», — вконец обозлился на себя Ваганов. «Если уж ты трус, то так и скажи себе, трезво. Ведь вот же что произошло. Это Попова непостижимым каким-то образом укрепила тебя в потаенной мысли, что и Майя такая же в сущности профессиональная потребительница, эгоистка. Только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к этому неизмеримо больше. Но это-то и хуже, мучительнее убьет. Ведь вот что же ты здесь почуял, какую опасность? Тогда уж прямо так и скажи, все они одинаковые, ставь точку, не начав письма, и трусь, рассуждай дальше, так безопаснее, крючок конторский. Ваганов долго сидел неподвижно за столом. Он, не шутя, страдал. Он опять придвинул к себе лист бумаги, посидел еще. Нет, не поднимается рука писать. Нету в душе желанной свободы. Нет уверенности, что это не глупость. А есть там тоже, наверное, врожденная трусость, как бы чего ни вышло. Вот же куда все уперлось. Если уж честно-то, если уж трезво-то, плебей, сын плебея, ну ошибись, наломай дров. Если уж пробивать эту толщу жизни, то не на карачках же, не отнимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий. Ну уж и так-то во всем копаться, это ж тоже пакость, мелкость. Куда ж шагать с такой нищей сумой? Давай, давай, будем писать, не поэму, не стрелы будем пускать в далекую Майю, а скажем ей так, что привезешь, голубушка, то и получишь. Давай так. Часам к 4 утра Ваганов закончил большое письмо. На улице было уж светло, в открытое окно тянуло холодком раннего июньского утра. Ваганов прислонился плечом к оконному косяку, закурил. Он устал от письма. Он начинал его 12, рвал листы, изнервничался, испсиховался и очень устал. Так устал, что теперь неохота было перечитывать письмо. Не столько неохота, сколько, пожалуй, боязно. Никакой там ясности, кажется, нету. Ума особого тоже. Ваганов все время чувствовал это, пока писал. Все время чувствовал, что больше кокетничает, чем... Он вчастую докурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо. «Майя, твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой, весь в мыслях. Я спрашиваю себя, что это, и не могу ответить. Теперь я спрашиваю тебя, что это, Майя? Пожить у меня неделю ради Бога. Это же и есть то, о чем я спрашиваю. Что это? Ты же знаешь мое к тебе отношение. Оно, как подсказывает мне дурное мое сердце, осталось по-прежнему таким, каким было тогда. Я люблю тебя, и именно это обстоятельство дает мне сейчас право спрашивать и говорить то, что я думаю о тебе, и о себе тоже. Майя, это что, бегство от себя? Ну, что ж, приезжай, поживи. Но тогда куда мне бежать от себя? Мне некуда, а убежать захочется, я это знаю. Поэтому я еще раз спрашиваю, как на допросе, что это, Майя? Умоляю тебя, напиши мне еще одно письмо, коротенькое. Ответь на вопрос, что это, Майя? Так начал Ваганов свое длинное письмо. Он отодвинул его, склонился на руки. Почувствовал, что у него даже заболело сердце от собственной глупости и беспомощности. Попугай! Что это, Майя? Что это, Майя? Тьфу, слизняк! Это правда было как горе. Это неопределенность. Это впервые в жизни Ваганов так раскорячился. Господи! Да что же делать-то? Что делать? Повспоминал Ваганов, кто бы мог посоветовать ему что-нибудь. Он готов был и на это пойти. Никого не вспомнил, никого не было здесь. Кому бы он не постыдился рассказать о своих муках и кому поверил бы. А вспомнил он только Попова. Его честный прямой взгляд, его умный лоб. А что? А что, Майя, съязвил он еще раз со злостью. Это ничего, Майя, просто я слизняк, Майя. Он скомкал письмо в тугой комок и выбросил его через окно в огород. И лег на кровать, и крепко зажмурил глаза, как в детстве, когда хотелось, чтобы какая-нибудь неприятность скорее бы забылась и прошла. Утром, шагая на работу, Ваганов чувствовал большую усталость. В пустой голове проворачивался и проворачивался невесть, откуда влетевший мотивчик. А я играю на гармошке, у прохожих на виду. С письмом Ваганов решил подождать. Пусть придет определенность, пусть сперва станет самому себе ясно, способен он сам-то на что-нибудь. Или он выдумал себя такого умного, деятельного, а другие как дурачка подогрели его в этом. Вот пусть это станет ясно до конца, пусть больше не будет никаких иллюзий, никакого обмана на свой счет. Пока ясно одно, он любит Майю и боится сближения с ней. Боится ответственности, не свободы, боится, что не будет с ней сильным и деятельным, и его будущее накроется. Вот теперь поглядим, как ты вывернешься, деятельный, думал он про себя с искренней злостью. Подождем и посмотрим. Работу он начал с того, что послал за Поповым. Попов пришел скоро, опять осторожно взглянул в дверь. «Входи!» Ваганов вышел из-за стола, пожал руку Попову, усадил его на стул. Сам сел рядом. «Как твое имя?» «Павел». «Ну, как там?» «Дома-то?» Попов молчал. Посмотрел серыми своими глазами на следователя. Какие все же удивительные у него глаза. Не то доверчивые сверх меры, не то мудрые. Как у ребенка ясные. Но ведь видели же эти глаза и смерть, и горе человеческое. И сам он страдал много. Нет ли есть сила-то человеческая, вот такая, терпеливая и безответная? И не если все остальное хамство, рвачество и жестокость. Ничего вроде. А что? Спросил Попов. Не говорил с женой. Мы с ей неделю уж не разговариваем. Не заметил мне никаких перемен. Заметил. Попов усмехнулся. Вчера вечером долго на меня смотрела. Потом говорит, был у следователя. «Был, говорю. А что, тебе одной только бегать туда?» «А она что?» «Ничего больше. Молчит. И я молчу». «Возьмут они свои заявления назад», — сказал Ваганов. «Еще разок вызову и не раз даже думаю, что возьмут». «Хорошо бы. Просто», — сказал Попов. «Неохота сидеть, но я к черту. Не молодой уже». «Павел...» В раздумье начал Ваганов про то главное, что томило. «Вот хочу с тобой посоветоваться». Ваганов прислушался к себе. Не совестно ли, как мальчишке, просить совета у дяди? Не смешон ли он? Нет, не совестно. И вроде не смешон. Чего ж тут смешного? «Есть у меня женщина, Павел. Нет, не так. Есть на свете одна женщина». Я ее люблю. Она была замужем, сейчас разошлась с мужем и дает мне понять. Вот теперь только почувствовал Ваганов легкое смущение от того, что бестолково начал. Словом так, люблю я эту женщину, а связываться с ней боюсь. «Чего так?» — спросил Попов. «Да боюсь, что она такая же вроде твоей жены. Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать, чтобы ей интересно, жить было весело, разнообразно. Ну, в общем, все мои замыслы по боку, а только ублажай ее». «Ну, как же так?» — засомневался Попов. «Надо, чтоб жизнь была дружная, чтоб все вместе, горе, горе, радость тоже». «Да постой, это я знаю, как нужно-то. Это я все знаю. А что же?» У Ваганова пропала охота разговаривать дальше. И досадно стало на кого-то. «Я знаю, как надо. Как должны жить люди, это все знают. А вот как быть, если я знаю, что люблю ее, и знаю, что она никогда мне другом настоящим не будет? Твоя жена тебе друг?» «Да моя-то!» «А что моя-то? Люди все одинаковые, все хотят жить хорошо. Разве тебе не нужен был друг в жизни?» «Я так скажу, товарищ Ваганов», — понял, наконец, Попов, — «с той стороны женской оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же. Почему же, мол, люди-то жить не умеют? Ведь ты погляди, что не семья, то разлад, что не семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему ж так? А потому что нечего ждать от бабы. Баба, она и есть баба». «На кой же черт мы тогда женимся?» — спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией. «Это другой вопрос». Попов говорил свободно, убежденно. Правда, наверное, думал об этом. «Семья человеку нужна, это ж как ни крутись. Без семьи ты пустой нуль. Чего ж мы тогда детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила терпеть все женские выходки». «Но есть же нормальные семьи». «Да где? Притворяются. Ссор из избы не выносят, а сами втихаря бушуют». «Ну, елки зеленые!» — все больше изумлялся Ваганов. «Это ж совсем мрак какой-то. Как же жить-то?» «Так и жить. Укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она, друг? Вы что? Спасибо, хоть детей рожают. И обижаться на их за это не надо. Раз они так сделаны, чего обижаться?» В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет, всей полной, он ее и выложил. И смотрел на молодого человека мирно, даже весело, не волновался. «Так-так», — проговорил Ваганов, — «ну нет, Попов, это в тебе горе твое, — говорит, — неудача твоя. Это все ж не так все». Попов пожал плечами. «Вы меня спросили, я сказал, как думаю». «Это верно, верно, я не спорю. Спорить тут надо целой жизнью, а так это...» «Конечно, каждый так и живет. С самого начала. Скажи мне тогда, не женись, мол, Пашка, ошибешься. Что я на это? Послал подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает». «Да-да», — согласился Ваганов, — «это верно». «Ну, хорошо». Он встал. Попов тоже встал. «До свидания, Павел. Думаю, что они возьмут свои заявления. Только ты уж...» «Да нет, что вы, товарищ Ваганов!» — заверил Попов. «Больше этого не повторится, даю слово. Глупость это. Чего из них выколачивать? Пусть им самим совестно станет. А то мне же и совестно. Нашумел, хожу, кляузами занимаюсь. Разве ж не совестно?» «Ну, до свидания. До свидания». Только за Поповым закрылась дверь. Ваганов сел к столу писать. Он еще во время разговора с Поповым решил дать Майе такую телеграмму. «Приезжай, палат нету, все мое ношу с собой. Встречу, Георгий». Он записал так, прочитал, посвистел над этими умными словами все тот же мотив. «Я играю на гармошке». Аккуратно разорвал лист, собрал клочочки в ладонь и пошел и бросил их в корзину. Стоял над корзиной. Совершенный тупой покой наступил в душе. Ни злости уже не было, ни досады, но и работать он бы не смог в этот день. Он подошел к столу и размашисто весь лист написал. Не здоровится, пошел домой. Видеть кого-то из сослуживцев и говорить о чем-то, это тоже сегодня не по силам. Он пошел домой. Дорога негромко пела. А я играю на гармошке, у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. День был славнецкий, не жаркий, а душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни. Все цвело вокруг, или начинало цвести, или только что отцвело. И там, где завяли цветки, завязались пухлые живые комочки, будущие плоды, благодатная, милая пора. Еще даже не грустно, что день стал убывать, еще этот день впереди. Ваганов свернул к почте, зашел. Взял в окошечке бланк телеграммы, присел к обшарпанному, заляпанному чернилами столику с краешку, написал адрес Майи, несколько повисел перышком над линией, где следовало писать текст, и написал «Приезжай!» и уставился в это айкающее слово. Долго и внимательно смотрел. Потом смял бланк и бросил в корзину. «Что, раздумали?» — спросила женщина в окошечке. «Адрес забыл», — соврал Ваганов и вышел на улицу, пошел теперь твердо домой. «И вратить как научился», — подумал о себе как о ком-то, отчужденно, глазом не моргнул. И сеном еще с полей не пахло, еще не начинали косить. Наказ. Молодого Григория Думнова, 30-летнего, выбрали председателем колхоза. Собрание было шумным, сперва было заколебались, не молод ли, но потом за эту же самую молодость так принялись хвалить Григория, что и самому ему, и тем, кто приехал рекомендовать его в председатели, стало даже неловко. Словом, выбрали. Поздно вечером домой к Григорию пришел дядя его, Максим Думнов, пожилой, крупный человек с влажными, веселыми глазами. Максим был слегка на взводе, заявился шумно. «Обмывать!» — потребовал Максим, тяжело привалившись боком к столу. «А? Как мы тебя на руках подсадили? Сиди, сиди крепко!» Он весело смотрел на племянника, гордый за него и за себя почему-то. «Сам сиди крепко и других! Вот так вот держи!» Максим сжал кулак, показал, как надо держать других. «Понял?» Григорий не обрадовался гостю, но понимал, что это неизбежно. Кто-нибудь да явится, и надо соблюсти этот дурацкий обычай обмыть новую должность. Должность как раз сулила жизни легкую, хлопотную. Григорий не сразу и согласился на нее. Но это не суть важно. Важно, что тебя выбирали-выбирали, говорили про тебя всякие хорошие слова. Теперь изволь набраться терпения, благодарности, послушай, как надо жить и как руководить коллективом. Максим сразу с этого и начал, с коллектива. «Но, Григорий, теперь крой всех, понял? Я, мол, кто вам? Вот так, сядь, мол, и сиди, и слушай, что я тебе говорить буду». Григорий понимал, что надо бы все это вытерпеть, покивать головой, выпить рюмку-другую и выпроводить довольного гостя, но он почему-то вдруг возмутился. «Почему крыть-то?» — спросил он, не скрывая раздражения. «Что за чертова какая-то формула? Крой всех! Ведь какая живучая! Крой и все! Хоть плачь, но крой! Почему крыть-то?» «А как же?» — искренне не понял Максим. «Ты что, как же ты руководить собрался?» «Головой!» Григорий больше и больше раздражался. Тем более раздражался, что Максим не просто бубнил по пьяному делу, а проявил убежденность и при этом смотрел на Григория, как на молодого несмышленыша. «Головой я руководить собрался! Головой!» «Ну, головой-то многие собирались, так не вышло!» «Значит, головы не хватало!» «Хватало! Не ты один такой умница, были и другие!» «Ну, и что?» «Ничего! Ничего не вышло, и все!» «Почему же?» «Потому что голове твердость нужна, характер!» «Да мало у нас было твердых-то! От кого мы, стонали-то, не от твердых?» «Ладно!» — согласился Максим. Спор увлек его, он даже не обратил внимания на то, что на столе у племянника до сих пор пусто. «Ладно! Вот, допустим, ты ему сказал, сделай то-то и то-то, а он тебе на это не хочу! Все, что ты ему на это?» «Надо вести дело так, чтобы ему, ну, не знаю, стыдно, что ли, стало?» Максим Думнов растянул в добродушной улыбке рот. «Так, дальше?» «Нет, не стыдно», — сказал Григорий, поняв, что это, верно, не аргумент. «Надо, чтобы ему это невыгодно было экономически». «Так, так», — покивал Максим, и, не задумываясь, а словно он держал этот пример наготове, рассказал. «Вот у нас пастух Климка Стебунов. Пропас наших коров 2 месяца, собрал деньги и послал нас всех, а не хочу, и все. А ведь ему экономически вон как выгодно. Знаешь, сколько он за 2 месяца слупил с нас? 575 рублей. Где он такие деньги заработает? Нигде, а он все равно не хочет. Ну-ка, раскинь головой, как нам теперь быть?» «Ну и как вы?» «Пасем пока по очереди. Кому позарез некогда, тот нанимает за себя. Ну, а так и дальше тоже нельзя». «А где этот Климка?» «Гуляет где. Пропьет все до копейки, опять придет. И опять мы его как доброго примем. Да еще каждый будет стараться так накормить его, чтоб получше, а его по-хорошему-то надо было бы гнать в 3 шеи. Вот тебе и экономика, милый Гриша. Окончишь ты еще 3 института, а как быть с Климкой, все равно не будешь знать, тем более, что он трудовой инвалид». Григорий поубавил наступательный разгон, решил, что, пожалуй, стоит поговорить повнимательней. «Погоди. Ну, а как ты бы поступил, будь ты хозяин? То есть не хозяин, а...» «Понимаю, понимаю. Как?» «Пришел бы к нему домой, к подлецу. От него дом все плачут. Вот что, милый друг, 24 часа тебе. Или выходи коров пасти, или выселяем тебя из деревни. Все!» «Как ж ты так? Сам же говоришь, он инвалид». «Нам известно, как он инвалидом сделался, по своей халатности». «А как?» «На вилы со стога прыгнул. Надо смотреть, куда прыгаешь. Но ведь я тебе не говорю, что я имею право его выселить. Ты спросил, как бы я действовал на твоем месте, я и прикидываю. Перво-наперво я бы его напугал насмерть, нашел бы способ. Подговорил бы милиционера, подъехал к нему на коляске. Садись, поедем протокол составлять об твоем выселении. Я ж знаю Климку, сразу штаны наложит. Завтра ж до света помчится с своей дудкой коров собирать. Ничем больше Климку не взять. Проси ты его, не проси, бесполезно. Экономику это он тоже. У него своя экономика. Он рублей 300 домой отдал семье, а 200 с лишним себе оставил и прикинул, насколько ему хватит. Недели на две хватит. Он хоть и гуляет, а угостить из своего кармана Шишкова угостит. Григорий задумался. Вот ведь правда. Завтра ж перед ним станет вопрос, как быть со стадом колхозников. А как быть? Так что, неужели никого больше нельзя заинтересовать? А кого? — воскликнул Максим. Мужики помоложе да покрепче, они все у дела, почти все механизаторы. Совсем молодой, тот посовестит с пастухом. Бабу какую-нибудь, у каждой семья, тоже не может. Вот и беда-то, некому больше. Я пошел на островат уж гоняться там за имя по косогорам. Вот, видишь, я тебе один маленький пример привел, а ты уж задумался. Максим весело посмотрел на Примеша, дотянулся к нему, хлопнул по плечу. Не журись. Однако прислушайся к моему совету, будь покруче с людьми. Люди они ведь... Эх, давай-ка по рюмочке пропустим, а то у меня ж в горле высохло, целую речь тут тебе закатил. Григорий хотел позвать жену из горницы, чтобы она собрала что-нибудь на стол, но Максим остановил. Не надо, пусть она там ребятишку укладывает, мы сами тут чего-нибудь. Григорий достал, что надо, они налили по рюмочке, но пить не стали, пока закурили. Я ведь по глазам вижу, Гриша, сперва крысился ты на меня, пришел, дескать, ученого учить, а я просто радый за тебя, пришел от души поздравить. Ну и посоветовать. Я как-никак жизнь доживаю, всякую повидал. Максим склонил массивную седую голову, помолчал. И Григорий подумал в эту минуту, что дядя его правда повидал всякого. Две войны отломал, до последней был ранен, попал в плен. Потом после войны долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен. А пока это выясняли, жена его... Трактористка Стахановка заявила тут, что отныне она не считает себя женой предателя и всенародно прокляла тот день и час, в какой судьба свела их, и вышла за другого фронтовика. Все это надо было вынести, и Максим вынес. «Да, — сказал Максим, — вот такие наши дела. Давай-ка». Они выпили, закусили, снова закурили. Максиму стало легче. Он вернулся к разговору. «Вся беда наша, Григорий, что мужик наш середки в жизни не знает. Вот я был в Германии. Само собой гоняли нас на работу, а работа приходила с ихными же рядом, с немцами. Я к ним и пригляделся. Тут хошь не хошь, а приглядишься. И вот я какой вывод для себя сделал. Немца... Его как с малолетства на середку нацелили, так он и живет всю жизнь по середке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затянет. Но до края он никогда не дойдет, нет? И работать по-нашенски, чертомелить он тоже не будет. С такого часа и до такого-то. Все, Дальше ты хоть лопни, не заставишь его работать. Но свои часы отведят аккуратно, честь по честь. Они работать умеют, и свою выгоду, экономику, как ты говоришь, он в голове держит. Но и вот таких, как Климка Стебунов, там тоже нету. Их там и быть-то не может. Его там засмеют. Такого он сам не выдержит. Да он там и не уродится такой. Вот ведь штука. А у нас ведь как? Живут рядом, никаких условий особых нету ни для кого, ни для одного, ни для другого. Все одинаково. Но один, смотри, живет, и все есть у него, все припасено. Другой-то костится на это, насправнут, да подсчитывает, сколько у него чего. Наспроть меня, Геночка, он живет Байкалов. Молодой мужик, здоровый, ходит через день в пекарню, слесарит там чего-то, и вся работа. Я ему: Ген, да неужели ты это работой считаешь? А что ж это такое? Это, мол, у вас раньше называлось смолить да к стенке становить. Вот так работа, елкина мать. Сходит, 7 болтов подвернет, а на другой день и вовсе не идет. И этот такая-то работа через день, во как! Сколько же он получает? Поинтересовался Григорий. 85 рублей, хуже бабы худой. Да ярки вон в 3 раза больше получают, а Генки как с гуси вода. Несовестно, ничего. Ну ладно, другой брат такое дел, по дому бы чего-то делал. Так он и дома ни хрена не делает. День-деньской на реке пропадает, рыбачит, и ничего ему не надо. Ни об чем душа не болит. Даже завидки берут, ей-богу. Теперь другой край. Ты Мичт Стебунова знаешь ведь? Максим сам вдруг подивился совпадению. Они как раз родня с Климкой-то, с Стебуновым, они ж братья сродные. А вот тебе и пример к моим словам. Один всю жизнь груши околачивает, другой... На другого я без уважения глядеть не могу, аж слеза прошибет иной раз. До того работает сердешный, до того вкалывает, что приедет с пашни, ни глаз, ни рожи не видать, весь черный. И думаешь, из-за жадности? Нет, такой характер. Я его спрашивал, чего ж так хлещешься, Миша? А, говорит, больше не знаю, что делать, не знаю, куда девать себя. Пить опасается. Начнешь пить, не остановишься. Что, так и говорит? Начну, значит, не остановлюсь? Так и говорит. Если уж, говорит, пить, так пить, а так даже и издеваться неохот. Лучше ж вовсе не пить, чем по губам-то мазать. Он справедливый мужик, зря говорить не станет. Вот ведь какие мы заковыристые. Максим помолчал, поиграл ногтями об рюмочку, качнул головой. Но все ж это только последнее время так народ избаловался. Техника. Она доведет нас, что мы или рахитами все сделаемся, или от ожирения сердца будем помирать 40 лет. Ты гляди только. Какие мужики-то пошли, жирные, стыд и срам глядеть. Идет, как баба брюхатая. Передай привет, 3 года не вижу. Ведь он сейчас тебе километры пешком не пройдет, на машине, на мотоцикле. А как бывало. Мы вот с отцом твоим покойником как... День косишь, а вечером в деревню охота с девками поиграть. А покос вон где были, за 2-м перешейком, добрых 15 верст. А конят кто тебе даст? Конь пасутся. Вот как откосимся, повечеряем и в деревню. В деревню чуть не досвету. Прохороводишься опять на покос. Придешь, бывало, там уж поднялись, косить налаживаются. И опять на полдня. Когда ж вы спали-то? А днем. В пекло-то в самое не косилишь, залезешь в шалаш и умер, да сил добудется потом. Помню, Ванька, Иван, отец твой, один раз таким убойным сном заснул, что не мог никак разбудить. Чего только с ним не делали? Штаны сняли, по поляне катали, спит и все. Тятя разозлился, сейчас, говорит, бич возьму, да бичом скорее добужусь. Я уж щекотать его начал, но кое-как продрал глаза, а то никак.